Глава 10. Ради Аслана. Собравшиеся вокруг студенты обсуждали внешность Джан Шани, оценивая его внушительную мускулатуру. Его присутствие привлекло немало девушек. Приятный с виду, высокий рост, к тому же отличник физического факультета, семья из научной элиты. С какой стороны ни посмотри, завидный жених. Девушки табунами за ним бегали. Оба соревнующихся старались следить за дыханием. Вану нравилось принимать или бросать вызов. Однако на самом деле его соперник в этом соревновании оказался в невыгодном положении с самого начала. Его масса тела была больше, соответственно и нагрузка была больше. Но легкие задачи никогда не интересовали Джан Шаня. В них нет вызова, нет испытания. Вскоре сотня отжиманий была уже позади, но оба по-прежнему сохраняли одинаковый темп и ровное дыхание. Джан Шань глянул на Ван Джена. У этого паренька все-таки неплохая физическая подготовка. «Давай усложним», — предложил он, не прекращая отжиманий. «С одной рукой?» «Да!» Говоря это, Джан Шань убрал одну руку, и Ван Джен немедленно повторил за ним. Хотя сложность увеличилась, оба, все так же не сбиваясь с ритма, сделали еще сотню. Даже в сегодняшнюю эпоху высокого уровня физической подготовки и генетических улучшений они показывали очень даже неплохой результат, особенно учитывая, что были всего лишь студентами. Мэн Тянь спокойно наблюдала за парнями. Джан Шань уже с трудом контролировал дыхание, в то время как Ван Джен дышал по-прежнему ровно. Две сотни были позади. Джан Шань и Ван Джен сменили руки. Стоявшие вокруг зааплодировали, выражая восхищение их крутостью. После 300 отжиманий на одной руке, дыхание Джан Шаня стало заметно тяжелее. На обнаженном торсе заблестели капельки пота. Дойдя до 400, он уже дышал как попало, но, скрипя зубами, продолжал. «Твою мать! Этот парень не такой уж и крепкий на вид. Откуда у него столько силы?» Окружающая толпа подбадривала их криками, но, дойдя до 490... Джан Шань не выдержал. Он отполз в сторону, перевернулся на спину и, глядя в потолок, начал глотать воздух. Пол уже был весь мокрый от пота. Ван Джан вскочил на ноги и протянул руку своему товарищу, чтобы помочь встать, но тот отмахнулся. «Ты монстр! Дай мне отдышаться!» Ван Джан только лишь немного покраснел и слегка вспотел, а в целом обычное состояние. Мэн Тянь не удивилась. Она видела тренировки Ван Джена. Он мог делать стойку, опираясь на один палец. Яцесу говорила, что в школе он тренировался при любой погоде, поражая всех своей силой воли, и что она без ума от его настойчивости. «Джан Шань, я тебе говорила, тебе не стоило с ним соревноваться. У него такая подготовка, что он даже в армии был бы лучшим», — улыбнувшись, сказала Мэн Тянь. Стоявшие вокруг члены клуба смотрели на своего президента. Немало парней пришло в клуб именно из-за нее. Любоваться красивой девушкой во время тренировки – одно удовольствие. «Ну и что, что говорила? Настоящего мужчину это не остановит. Он все равно должен попробовать», – ответил отдышавшийся здоровяк. Ван Джен потянул Джан Шаня за руку, помогая встать. «В любое время, всегда пожалуйста». Джан Шань на самом деле был в хорошей физической форме. Только что перенес такую нагрузку, а буквально через 5-6 минут полностью восстановился. Ван Джен обычно только после часа тренировки покидал зал. В различных ситуациях он использовал тренировки как главное средство восстановления организма. При определенном уровне нагрузки он начинал ощущать, как его клетки оживают. Тонкими струйками разливается энергия по телу, и даже, кажется, кубик Рубик реагировал. Возможно, это только казалось. Ван Джен никогда как следует не анализировал это состояние, он доверял своим чувствам. Джан Шань, стоявший неподалеку, наблюдал за ним вытаращенными глазами. Этот парень настоящий зверь. Как он может после этого тренироваться? Неудивительно, что Мэн Тянь по-особому смотрит на него. Джан Шань был парень прямой. Он прямо сказал Мэн Тянь о своих чувствах. Мэн Тянь также прямо ему ответила, что если бы он был сильнее Ван Джена, то она бы подумала. После этого он с такой же прямотой и непосредственностью подошел к Ван Джену и также запросто проиграл. Но Джан Шань не затаил обиду. Он мог быть очень настойчивым парнем, особенно если у него была цель. В кабинете президента клуба здоровяк любовался, как все обставлено по-женски аккуратно. Он сам любил все такое изящное и нежное. Ван Джен в это время большими глотками пил воду. «Скоро должен начаться IG. Академия Ареса, как победитель прошедших соревнований, может послать 4 человек. Масаси ушел. Мы трое обязательно должны участвовать», — объявила Мэн Тянь. «IG?» Джан Шань и Ван Джен удивленно переглянулись. «Это еще что такое?» Девушка очень удивилась такому вопросу. «Эти двое. В профессиональной сфере достаточно продвинутые, в других областях тоже не совсем лохи. Как же они, будучи фанатами мехов, не знают IG?» IG – это отборочные соревнования военных академий Млечного Пути. Проводятся раз в 2 года. Земля тоже входит в Солнечную систему. Конечно, последние 10 лет землян, кто проходил отбор, было очень мало. Можно по пальцам пересчитать. И достижения были весьма посредственные. «Это большой турнир лучших атлетов человечества?» Джан Шань сильно заинтересовался этой темой. «Ага. Если выпадет шанс представлять Солнечную систему, можно увидеть сильнейших игроков с разных планет галактики Млечного Пути. В этом году соревнования проводятся в Аслане, так что борьба будет особенно острой», — объяснила президент клуба. Услышав слово «Аслан», Ван Джен вздрогнул. «Когда начало?» «Скоро. Точную дату сообщат позже. Место проведения – Луна. Ежегодная квота участников весьма ограничена. Изредка случается, что кто-нибудь с Земли проходит, но в основном все места занимают участники от Луны и Марса», — ответила Мэн Тянь. «Ха, как видно, у Луны и Марса не очень-то высокий уровень. Из года в год не показывают хороших результатов. Правильно, что пригласили нас», — улыбнувшись, сказал Джан Шань. «Это действительно намного интереснее, чем учить физику. Подумать только. Там ведь можно встретить немало классных мастеров, у которых можно многому научиться». Джан Шань сразу загорелся этой идеей. Мэн Тянь покачала головой. «В прошлый раз был значительный прогресс. Впервые в истории прорвались в 1-ю 20-ку. Джан Шань чуть не подавился от смеха. «И это ты называешь историческим прорывом?» «Это по-любому было нелегко. В свое время среди наших считалось, что перевалить за 100 – это уже хороший результат. В этот раз с нашим участием точно прорвемся в 1-ю 10-ку!» — засмеялся Джан. Девушка с сомнением пожала плечами. Оптимистичное заявление. «Надо только пройти отборочные соревнования Солнечной системы и попадешь на турнир?» — спросил Ван Джен. Мэн Тянь усмехнулась. «Нет, конечно. После отборочных соревнований Солнечной системы надо участвовать в региональных отборочных. Во время всего этого можно столкнуться с самыми неожиданными соперниками и невообразимыми состязаниями. Говорят, что эти офицеры, выдающие задания, настоящие звери. Но для нас это не имеет значения. Мы и так опозоримся». «Если надо записываться, обязательно запиши меня», — сказал Ван Джен, непременно решив воспользоваться этой возможностью. «Успокойся, без тебя не поедем». Мэн Тянь кивнула головой. «Джан Шань, тебе надо хорошо подготовиться. В Академии тоже не ожидали, что мы в этот раз выступим так хорошо. Я подала заявку на тренировки с мехами. Джо Му будет заниматься с нами. Хотя возможности ограничены, но можно хоть немного изучить настоящих боевых мехов. По-любому пригодится». «Чёрт, это так круто!» Рано обрадовался. «Условия очень ограничены. Нам дадут только самых отстойных. А на соревнованиях может выпасть шанс управлять каким-нибудь крутым мехом. Поэтому я предлагаю одновременно подтянуть практические навыки и кроме этого ознакомиться с возможностями разных моделей мехов в ЗВ», — пояснила Мэн Тянь. Джан Шань удивился. «А так можно?» «В системе симуляции довольно неплохо». «В системе симуляции? А есть такая? Я не слышал». «В Солнечной системе нет. Но это не значит, что в других местах тоже нет. Надо только подать заявку на регистрацию». «Ты хочешь сказать, можно громить нубов из других регионов?» У Джан Шань глаза загорелись. «Да. Но для этого нужна настоящая сила. Там твою накачанную задницу могут и на британский флаг порвать. То, что ты хорош у нас на земле, абсолютно не значит, что ты будешь так же хорош и там». Мэн Тянь глянула на Ван Джена. Он, как ни странно, был абсолютно спокоен. «Как бы спихнуть с себя то поручение по сопровождению Линь Хуинь?» У него не было никакого интереса таскаться повсюду с этой мегазвездой. Но придумать-то легко, а реализовать на практике куда труднее. Сяо Фэй надеется на него. Это возможность отличиться. Такое нечасто бывает. Тем более его персонально назвали. Как-никак, та пространственно-временная теория дала ему возможность прославиться. Он теперь представитель всей Академии Ареса. Ван Джен не относился к Линь Хуинь плохо. Просто не любил находиться в центре внимания. Как старик в юношеском теле. Но жизнь человека должна быть яркой и насыщенной событиями. Стоявшие рядом Мэн Тянь и Джан Шань уставились на Ван Джена, как на какое-то чудо. «Вы чего так смотрите?» «Я офигею! Такой шанс, и ты его не хочешь использовать? Бог мой! Непонятно, о чем ты вообще думаешь?» Джан Шань не находил слов. Как может нормальный парень отказаться от возможности находиться рядом с Линь Хуинь? Но Мэн Тянь как раз таки понравилось отношение Ван Джена. «Мне влом этим заниматься. Но получается, отказаться нельзя. Надеюсь, что с этой барышней не придется слишком долго возиться». Джан Шань непонимающе пожал плечами. «Ты, чувак, наверное, сам себя считаешь настоящим подарком. Может, она еще и благодарить тебя должна? Хе-хе-хе, я просто боюсь, что она в меня влюбится». На этот раз Мэн Тянь не выдержала и посмотрела на него возмущенным взглядом. Линь Хуинь тоже остановилась в отеле Шангрила. Не иначе как семейство Аслан владело долей акций этой сети роскошных отелей. Поэтому он по всем параметрам считался подходящим для таких особ. Линь Хуинь больше придавала значение внешним эффектам, чем Айна. Она принадлежала к миру шоу-бизнеса, поэтому во многих случаях ей нужно было произвести впечатление. Естественно, у нее были служащие для разных поручений. В действительности, по своей натуре она нуждалась в надежной охране. Приготовления к концерту шли полным ходом. Что касается подготовки программы, генеральной репетиции, это все уже было ей хорошо знакомо. Надо только накануне сделать прическу. Вот и все дела. Если она приехала заранее, значит, для этого была важная причина. «Анджели, для посещения Академии Ареса все готово?» Чувствовалось, что Линь Хуинь не терпится туда попасть. Кто же стал причиной того, что ее старшая кузина не могла думать ни о ком другом, потратила свое желание перед обрядом совершеннолетия, да еще и нарушила правила, из-за чего вернулась с полдороги назад? «Да, ваше высочество. Они будут счастливы видеть вас. Директор Гуд просит позволения нанести вам визит», — ответила Анджели, склонив голову. В ближайшем окружении Линь Хуинь все знали ее истинный характер и понимали ее без слов. «Пожалуйста, поблагодари и откажись. Я всего лишь певица. И еще организуй, чтобы завтра ко мне пришли те двое». Линь Хуинь грациозно покружилась. Все, что интересно Айне, интересно и ей.